По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате Трудовой партии Кореи, 29 июня временный поверенный в делах румынского посольства в Пхеньяне Георгий Чуака и сотрудники посольства посетили Западноморский гидрокомплекс.